Заблудилась по дороге и запуталась туманом, задохнулась свежим ветром и споткнулась тут и там. Потеряла ориентир, сбилась с толка, не поймала.